Размышления прервал входящий звонок из Акрополиса. Брум сразу вздрогнул и чуть не вскочил с кресла. Ему еще никогда не звонили из штаба, и поэтому он немного заволновался. Наконец, через полминуты, он нажал на кнопку «Принять вызов». На экране монитора появились темно-синие очертания женского лица на черном фоне. Потом раздался механический голос. «Я представляю интегрированное командование Акрополиса». «Какое?» – перебил Брум. «Я одновременно ваш командир, инструктор и врач. Я не заказывал врача, со мной все в порядке. Это стандартный протокол. Я должна внимательно анализировать и корректировать ваши действия. У вас новые задания. Новые уровни? Нет. Возвращение в Акрополис. Но я не хочу. Мне нравится защищать Техноазис-13. Эта миссия считается завершенной. Наступает последняя фаза вымирания. Бактериальная субстанция высыхает на обширных территориях. Начались огромные пожары на юге, и они стремительно распространяются во все стороны. Это общая тенденция на поверхности. Белая смерть съела все доступные органические ресурсы, и теперь сжигает себя, чтобы распространить споры. Это цепная реакция, которая скоро начнется и в вашем городе тоже. Я пока не готов отъезжать из оазиса, мне нужно закончить дела. Мы уже видели последствия тотального пожара, в воздухе летает огромное количество агрессивных компонентов. Бактериальная субстанция продолжает мутировать, такое количество заразы будет опасным даже для человека в технодоспехах 5-го уровня. Под угрозой даже сам техноазис. Поэтому принято решение запечатать комплекс на весь текущий год. Процедура предусматривает откачку воздуха и дополнительное зарывание в землю всех входов в бункер. Вам предписано покинуть территорию комплекса в течение этого дня. Брум попытался собраться с силами, чтобы ответить. Я хочу новые уровни, я хочу продолжить игру в другом месте. Все остальные техноазисы тоже под защитой. Обстановка спокойная, биологические угрозы становятся редкостью, нападения диких банд прекратились. Ваши услуги более не востребованы. Неужели больше некого убивать? Но ведь осталась еще разведка. У нас куча неисследованных территорий на севере, где скрываются поселения с ценными ресурсами. У нас есть еще далекие техноазисы, которые перестали выходить на связь. Туда так никто и не отправился. Сейчас ваше задание – это вернуть ресурсы и инструменты из техноазиса 13 в Акрополис. Ситуация развивается непредсказуемо и слишком быстро. В регионе стали появляться пылевые бури, смерчи и кислотные дожди, которые вывели из строя наши тяжелые транспортники. Мы не можем больше рисковать ценной техникой. Все наши военные базы в данном секторе получили приказ об эвакуации наземным путем. Вам предстоит собрать дронов, хаверкор, оружие и топливные элементы в броневик. Вы же понимаете, что электрические компоненты крайне ценны для Акрополиса. Они содержат редкоземельные элементы, которые очень трудно добыть в текущих условиях. Да, конечно, но мне нужно больше времени на подготовку экспедиции. Нет, это ваш последний день в Техноазисе 13. Мне нужны таблетки Ультраскип. Они были нужны для выполнения старого задания, чтобы вам было легче проходить одни и те же уровни. Сейчас в этом нет необходимости. Если честно, то я употреблял их слишком много и без остановки. Ради этого я даже залез в складские запасы. Что будет, если я резко брошу пить этот препарат? Исследования проводились только для коротких курсов приема. В вашем случае побочные действия неизвестны. Вы не должны были употреблять ультраскип постоянно, нужно было делать перерывы. Да, я знаю, почему вы вышли за рамки инструкций. Я уже не помню, но у меня осталось твердое впечатление, что так нужно. У вас еще остались вопросы? Только один. Игра закончилась? Формально нет, но уровни вокруг вас, да. До встречи в раю, мистер Брум. За занавесом. Брум спустился в самые дальние углы складских помещений Техноазиса 13. Он светил фонариком на ящики и внимательно читал бирки на них. Сколько же тут строительных материалов и топлива? Сколько же удобрений? Сколько деталей и инструментов? И все НЗ, ничего нельзя трогать до дня очищения. Брум взял в руки ящик с мощной радиостанцией. Так и представляю эту картину, как просыпаются выжившие из криокапсулы и начинают звонить друг другу. У вас есть хоть что-то кроме этих соевых бобов? Что-то не верится, что тут все сбалансировано. Грузы? Нет, Санчо, у нас самодоставка. У нас что? Мы доставляем сами себя к лекарствам. Но, конечно, вначале их нужно найти. Где-то тут должны быть ящики с красным крестом, или типа того. «Сэр, мы их прошли в самом начале. Там уже нету ультраскипа, поэтому ищем дальше». «Эх», — взял в руки тяжеленную коробку. «Что-то случилось, сэр? Вам нужно доставить этот груз?» «Нет, просто ностальгия. Это горный велосипед. У нас есть холмы, горы, пустыни, пересеченная местность и куча горных велосипедов с мотиками. Но ничего нельзя трогать, это все на Новый год. Как было бы круто прокатиться на мотике по горам и пострелять по зомби на ходу или кинуть коктейль Молотова. Вы не можете этого сделать, вам нужно доставить мотоциклы к горам. Я не могу этого сделать, потому что тут печать НЗ, неприкосновенный запас. Если я нарушу приказ, то получу штраф в 1000 очков опыта и в 100 очков голды. Блин, когда я служил в обычной армии, я мог нарушить любой приказ ради веселья, так как все их наказания было легко пережить. А тут жаба душит. Сэр, я нашел красный крест. Молодец, Санчо. Вот тебе срочная доставка, принеси этот ящик. Сэр, да, сэр. Робот схватил пустой деревянный ящик и притащил к ногам Брума, который замер на месте. Что-то не так, сэр. Вы не хотите принять груз? Нет, все нормально, доставка успешно завершена. Брум не хотел разочаровывать робота, ты сделал все правильно. Брум увидел, что за этим ящиком на стене виднелись надписи, сделанные черным угольком. Он посветил на них фонариком и увидел предупреждение: не пей ультраскип. Он подошел поближе и стал убирать другие ящики, чтобы увидеть продолжение. Ультраскип заберет твой разум. Это ловушка. Ультраскип уничтожает душу. Брось ультраскип. Почерк постепенно менялся и становился все более размашистым, как будто автор сходил с ума. В конце, в самом углу, было выдолблено последнее сообщение: лучше продолжай пить ультраскип. Внизу, прямо на полу, лежал старый лист формата А4. Брум вздохнул, у него было плохое предчувствие, но он все равно поднял послание из глубин прошлого. Я рядовой 1-го взвода, 3-го отделения, военной базы Техноазис 13. Макс Ренкот. Я не знаю, кто читает это предупреждение, но, скорее всего, причина, по которой вы здесь оказались, это пристрастие к препарату ультраскип. Как и всякий наркотик, он обладает эффектом толерантности, нужно увеличивать дозу, чтобы достигать прежнего результата. Вероятно, вы увлеклись, чтобы ничего не помнить. Когда-то нас был целый взвод, было много веселухи, много интересных вызовов, хорошее снабжение, много миссий на исследование местности и постоянная связь с центром, кадры текли туда и обратно. Хоп, и ты уже там, хоп, и снова в оазисе. Постепенно монстров и бандитов становилось все меньше, одновременно с этим произошли изменения и в Некрополисе. На этом моменте Брум остановился и еще раз прочитал слово «Некрополис». Почему-то он знал, что речь шла о его родном городе Акрополис, но почему было использовано другое название, он не знал. Брум продолжил чтение. Интерес центра, естественно, стал угасать. Многие из нас ушли, многие не выдержали. На данный момент от взвода осталось отделение и угасание продолжается. Почти никто не хочет знать правды. Она убивает. Поэтому я рекомендую вам продолжить принимать ультраскип, но не больше, чем приходит с регулярными поставками из центра. Все равно вам придется остановиться на каком-то постоянном уровне. Доверяйте своей интуиции. Если у вас чего-то нет в памяти, то так надо. Ультраскип убирает в первую очередь то, что травмирует и вызывает тревогу, и наоборот оставляет только самое нужное и полезное. Что касается меня, то я вынужден выбрать другой путь. Мой организм стал отвергать этот наркотик, я резко бросил его употребление, и у меня появились кошмарные приступы, поэтому я решил отправиться в северные края к изгнанным. Я должен найти создателя препаратов серии Ультра Николь Хорн, чтобы получить свое успокоение. Так уж устроен человек, что он не может жить без надежды. Почему-то я надеюсь получить ответы у мисс Хорн. П.С. Блаженны неведающие, ибо не будут разочарованы. Брум посмотрел на письмо еще раз, но все равно ничего не понял. Какой еще нахер, Макс? Я что, был тут не один? И какие еще, к черту, изгнанные? Какие изменения в Акрополисе? Макс, я не знаю, кто ты, но на конкурсе мудаков ты занял бы 2-е место, потому что ты редкостный мудак. Так все объяснил, что лучше б не объяснял. Брум перевел взгляд на своего друга, задумался о последствиях правды, а потом спросил: Санчо, верный мой оруженосец, в твоей памяти есть Макс Ренкот или другие солдаты Техноазиса 13? Нет, сэр, моя память была стерта 3 года тому назад, С этого момента времени я не видел никаких жителей Акрополиса, кроме вас. Все это очень интересно. Знаешь, о чем я думаю, Санчо? О доставке грузов? Я думаю, что это какое-то нахлобучивание, если так можно выразиться. Здесь какой-то подвох. Словно наше внимание специально направляют в одну сторону, а самое главное зарыто совершенно в другом. Сэр, я абсолютно не понимаю, о чем вы. Аналогично, коллега, мне еще надо над этим подумать. Интуиция Брума еще лежала в нокдауне, разум тщетно пытался собрать несвязанные пазлы, а память скрипела и разводила руками, как бы говоря, а что ты от меня хочешь после стольких лет наркотической интоксикации? Брум вместе с Санчо складывали пожитки в броневик, таскали патроны, пушки, провизию, элементы питания, игрушки, камеру починки доспехов и все необходимое для долгого похода. Бруму предстояло пройти долгим кружным путем и зайти на неизведанную территорию, что всегда заканчивалось проблемами. Он не боялся спать в доспехах, жить в них 24 часа в сутки и терпеть скудный рацион, подаваемый через специальные картриджи и трубочки. Брум был обучен существовать и выживать в них неограниченно долго. Костюм давно стал его второй кожей и даже второй сущностью. В технодоспехах он был не просто солдатом, а почти машиной, способной безостановочно ходить по кругам ада с улыбкой на лице. Артур Брум сел за баранку, взялся за рычаг, но остановился в последний момент. Он посмотрел на своего пассажира сбоку и задал вопрос. «Знаешь, о чем я думаю на этот раз? Я бы сказал грузы, но почему-то вы об этом никогда не думаете, мистер Брум. Я пытался найти что-то позитивное или хотя бы нейтральное в глубинах своей памяти, Санчо. То, что не было подвержено влиянию ультраскипа. И я вспомнил одну сцену, как я сидел в кабинете и подписывал контракт на участие в этом игровом шоу. Меня спросили, хочу ли я приключений, и я ответил, еще как и побольше. Я люблю сложности и неприятности. А потом мне предложили экспериментальное средство ультраскип от посттравматического синдрома, который меня до этого сильно беспокоил. Следующее, что идет в моей памяти, это приезд в Технооазис 13, меня будет какой-то мудак со словами. Наконец-то ты очнулся, Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Тебе это ничего не напоминает, Санчо? Простите, сэр, если я повторю это снова, но я абсолютно не понимаю, о чем вы сейчас говорите. А что если это все подстава, Санчо? Наша жизнь может быть фикцией. Что значит фикция жизни? Организаторы шоу в этот раз устроили настоящее шоу. Вначале они позволили мне зачистить местность и доказать, что я способный игрок, а потом подкинули это приключение. Возможно, и остальные инциденты из прошлого были подставой. Нам могли направить этих бандитов и уберзомби. Простите за мое непонимание, сэр, но как это влияет на ситуацию? В любом случае нам угрожает смертельная опасность. Поднял палец вверх, чтобы возразить, а потом остановился. «Какой же ты классный робот, Санчо! Если бы я мог, я дал бы тебе бесконечное количество приказов на доставку. Это самые прекрасные слова, что я от вас слышал, мистер Брум». Глава 5. Сотни способов умереть. Одинокий броневик, доверху груженный оружием, мчался по дорогам пустоши на северо-восток. Техника выглядела довольно грозно, сразу было видно, что этот тягач пережил не одну перестрелку и раздавил не одну сотню зомбаков с дикарями. Впереди него торчал увесистый ковш с лезвиями, который одновременно раскидывал и разрезал препятствия, повсюду были увешаны стальные колья и шипы, не позволяющие врагам забраться на борт. На крыше располагались роботурили, работающие синхронно с разведдронами, летающими рядом. Кроме того, броневик мог в трудные моменты извергнуть дымовую завесу или отстреляться осколочными гранатами во все стороны. У него даже был люк в полу, чтобы Санчо мог сбрасывать туда мины, пока Брум гонялся по пустоши. Эту тачку, как и все другие, Брум постоянно модернизировал, чтобы увеличить ее убойную мощь. На ней он проходил дополнительные задания по исследованию пустоши, поэтому она должна была выдержать встречу с бандами и тяжелыми монстрами. Единственная проблема заключалась в том, что в этот раз Бруму пришлось взять с собой еще прицеп, который сильно ограничивал его скорость и маневренность, но с другой стороны он пока не планировал устраивать никаких погоней Кармагеддона. Как всегда, Брум пытался разговорить бедного робота. «Знаешь, Санчо, нам в молодости предлагали кучу героев на выбор, и очень многим нравился Дунгай, а вот мне он был совершенно неинтересен. Ну да, он бездушная машина для убийств, которая зачищает ад без остановки и всякой надежды на конец. Но я не видел в нем личности, кто он вообще такой. Просто психопат, просто человек, застрявший в одном дне, и смирившийся со своей судьбой, и на этом вся история. Это скучно. «Сэр, это как-то связано с доставкой грузов?» — с робкой надеждой спросил робот, сидящий рядом на пассажирском кресле. «В каком-то смысле вся наша жизнь – это и есть доставка груза, друг мой. Мы доставляем себя от исходной точки к целевой. Проблема лишь в том, чтобы понять, где эта цель. И вот про то и разговор. Я вас не понимаю, сэр. Точнее, не понимаю связи между этим блоком информации и предыдущим. Короче, Санчо, моя проблема в том, чтобы найти этот пункт доставки груза. Я знаю, что доставить себя, но не знаю куда. Это очень печально, сэр. Вот поэтому я и пытаюсь решить эту проблему. Теперь понимаешь?» «Да, сэр. Ну так вот, наша задача – найти целевую точку, то, к чему стремиться. Самый первый вариант, который мне предложили, это Дунгой. Быть психопатом без эмоций, который просто идет вперед, уничтожая все на своем пути. Ну как бы интересный стиль жизни, особенно последняя часть, это действительно неплохой совет для нашей реальности. Но вот все остальное мне совершенно не подходит. У меня же есть какие-то мысли в этой самой, в которую едят. Там всякие вопросы, размышления, сопереживания общим целям и общему делу, сострадание к простым людям и желание изучать что-то новое. И это все не получится просто так взять и выключить, чтобы стать Дунгаем. Так что нужно было искать другую цель. Следующая икона из мира компьютерных игр, которая попалась мне на глаза, это серьезный Сэм. Вроде бы неплохой рубаха парень, смотрит на все с юмором, никогда не унывает, в одиночку борется с пришельцами и пытается добраться до главного злодея. Но опять складывалось ощущение, что у него в голове пусто. И вот тогда я стал целенаправленно искать что-то более, как бы это сказануть, чтобы ты понял. О, я стал искать более сложный маршрут доставки. Да, сэр, я понял. И довольно скоро, по совету бывалых, я ознакомился с историей такого персонажа, как Макс Пейн. На первый взгляд, опять глупый боевик с перестрелками, еще один герой-одиночка отстреливается от врагов, только теперь это не демоны и не пришельцы, а обыкновенные бандиты. Но я сразу почувствовал разницу. Причем именно что почувствовал. Теперь у героя была отправная точка. Пейн возвращается поздно вечером домой и обнаруживает, что его семью убили случайные бандиты. Благо он работал полицейским и смог пристрелить мерзавцев прямо на месте. Но что делать дальше? Пейн живет по инерции, он погружается в работу, идет на рискованные задания, вокруг него кипит жизнь, но он сам источает отчаяние, тщетность бытия и просто горе. Он не может отпустить прошлое, хотя уже давно должен думать о будущем, чтобы выжить. И чем дальше, тем хуже. Такое поведение не могло не привести к еще большим проблемам. Вначале я думал, что это все довольно бессмысленно и главному герою уже ничем не помочь. Да он и сам постоянно заявлял об этом, его внутренний мир разрывался от боли. Дорога саморазрушения привела его на другой конец мира, он увяз в очередной передряге, но на этот раз она была очень большого размера. И вот что я вижу в конце концов, пункт назначения, в каком-то смысле да, так уж получилось, что Пейн смог спасти людей, которые были обречены, и мало того, ему даже удалось остановить довольно-таки большую тиранию злых людей. После того, как Пейн помог другим, он сбросил оковы своего горя, он пережил трагедию, которую казалось невозможно было пережить. Наверное, это связано с эмпатией, сильные эмоции помогли разорвать порочный круг. В самом конце главный герой наконец улыбается и уходит в закат. И это то, что вам нужно. Это еще один неплохой жизненный урок. Не надо думать, что твои проблемы с тобой до конца жизни, какими бы они огромными ни казались. На самом деле человек может пережить все, что угодно. Если идти вперед достаточно долго, то ты сможешь переродиться, получить второй шанс, и даже пустота и тлен внутри тебя исчезнут. Мистер Брум, вы не находите ничего странного в том, что только что мне рассказали? А почему ты спрашиваешь? Слегка удивился Брум. Обычно тебя не интересует ничего кроме грузов. Да, это так, это первичная цель. Мой разум зациклен на доставку, а все остальные программы вторичны. Но сейчас не предвидится никакой доставки, поэтому активно работает второй по важности модуль. Информационное содействие хозяину. Я упустил что-то важное из виду? Это касается психологической помощи. Вы не заметили ничего странного в последней истории? Нет, все было нормально. Вы помните, что сообщил вам мистер Ренкот про препарат Ультраскип? Честно говоря, я не мастак запоминать детали, я больше схватываю суть. В таком случае, это не важно. Вам следует просто продолжать свою игру. А да, молодец, Брум сразу переключился на другую тему. Это тоже хороший вопрос. Если это все подстава и нам организовали приключение, то значит скоро неизбежно будет технический контакт с цивилизацией. Костюм может записать много часов видео, он будет фиксировать все убийства, но потом ему потребуется связь с сетью, чтобы передать и синхронизировать мои данные с остальными. Мистер Брум, но вы сами должны регулярно поддерживать контакт с центром. Для этого у нас есть ретранслятор в машине и спутниковая связь. Во-первых, спутников осталось мало, их же больше никто не запускает. Их порой вообще не дождешься. Что касается нашей мобильной станции, то она не такая мощная, чтобы работать в горах или на очень далекой дистанции. Простите, сэр, но я вас не понимаю. Мы ведь должны сокращать расстояние с Акрополисом. Это ведь наш конечный пункт назначения. Это второй интересный момент. Я предполагаю, что все будет организовано таким образом, что мы будем вынуждены отклониться от курса и заехать на заброшенную территорию. Вон, смотри на метеокарту. Якобы в нашем секторе куча погодных аномалий, и нам нужно следовать обходным путем. Какое интересное совпадение, не так ли? Да, сэр, как скажете. Эх, ты не представляешь, насколько ты близок к человеку. Когда-то я был сержантом и следил за солдатиками, и когда они от меня уставали, то тоже начинали чеканить. Да, сэр, как скажете. Да, сэр. Артур Брум усмехнулся, покачал головой и стал заниматься своими прямыми обязанностями, то есть следить за дорогой. Пустошь была на редкость пустынной, чувствовалось, что все ее обитатели двинулись на север. Никто даже не попробовал выскочить из-за углов и напасть на его броневик. Брум чувствовал, что раньше хватало безумцев, дураков и монстров, способных на что-нибудь подобное. Вдоль сухой колеи лежали немногочисленные разлагающиеся трупы. Существа, не выдержавшие похода, умерли в пути и теперь постепенно перерабатывались белой чумой. Бактериальная субстанция не оставит от них даже костей или волос, только прозрачную густую жидкость, которая в свою очередь вернет прах к праху. Брум ждал поворотного события, любого намека, который позволил бы ему сойти с пути, и, естественно, он получил эту желанную соломинку. Приближаясь к северным территориям, Брум увидел пятиметровую скалу перед развилкой дорог. На этой скале кто-то выдолбил надпись, сделанную в таком же стиле, что и на стене на складе в Техноазисе 13. Как в былинной истории, тут была стрелка налево и направо с подписями. Дорога налево, Некрополис, дорога направо, Надежда. Ну вот, оживился Брум, останавливаясь перед поворотом. Ты ведь понимаешь, что это значит в глобальном плане, Санчо? Нет, сэр, это еще одно послание от Ренкота, и как пить дать, оно не будет последним. Это путь, по которому нас направляют создатели игры. Нам нужно найти его и узнать, что произошло. Сэр, у нас приказ доставить грузы в Акрополис. Но спасение граждан Акрополиса является самой приоритетной целью, даже если этот Ренкот дезертир. В таких обстоятельствах мы должны как минимум проверить это направление. Мы должны получить разрешение от штаба, сэр. Ага, вроде как должны, но смотри, какое удивительное стечение обстоятельств. Связь пропала. Или пылевые бури глушат сигнал, или мы уже в мертвой зоне из-за гор. И это еще не все. Последние полученные метеоданные из центра говорят, что вокруг нас собираются ни много ни мало кислотные дожди. То есть нам нельзя возвращаться обратно, так как это слишком опасно. Я полагаю, что это все никакие не совпадения. Нам послали фальшивые данные, чтобы подтолкнуть в ловушку. И я с радостью съем наживку. Может быть, нам стоит подождать? Еще чего, а вдруг я ошибаюсь? Выше нос, Санчо, доставки ждут. Как скажите, сэр. Про себя Брум уже мечтал о новых приключениях и подвигах. Он надеялся, что в этот раз у него будут разнообразные бонусные миссии с сюжетными ответвлениями, а еще лучше, если представится возможность сделать что-то действительно очень важное, как, например, спасти еще один техноазис. Глава 6. Вхождение в северные территории. Грозный броневик все дальше уходил на север. Брум и Санчо миновали старую дамбу и поднялись на горные тропы. Они, конечно, могли воспользоваться короткой дорогой и заехать в мрачный темный тоннель, оставшийся с древних времен, но Брум принципиально держался от таких мест подальше. Он справедливо полагал, что в военном деле разведка – это плешая половина успеха. Поэтому Брум предпочел потратить время, топливо и силы, чтобы найти проход через горы, но остаться под присмотром своих вездесущих дронов. Когда у птичек кончался заряд, они возвращались на броневик, аккуратно садились ему на специальное место на крыше и заряжались для следующего захода. Дороги здесь были протоптаны много лет тому назад, еще с древних времен люди выбрали этот участок как самое удачное место для переправы. Тут был относительно ровный рельеф и самые низкие горы в округе. Машина Брума выехала на плато и остановилась у самого края. «Какая красота!» – воскликнул Брум, хоть и полумертвая. Перед ними открывался вид на северные территории, куда не доходили сухие ветра пустыни. Когда-то здесь были фермерские угодья, пастбища и живописные луга, но после белой чумы остались только немногочисленные окаменевшие деревья. Вокруг не было никакой травы, насекомых или даже плесени на камнях. К этому моменту времени бактериальная субстанция проникла глубоко в почву и доедала последнюю доступную органику. Местами земля казалась грязной или обработанной силиконовым гелем. Субстанция выходила наружу и медленно высыхала. Это было дурным предзнаменованием, значит, и этот регион готовился окончательно превратиться в выжженную пустыню. Но даже в этих условиях здесь умудрялись выживать люди. Одно небольшое поселение держало оборону у самого подножия горы. Причем именно что держало, потому что из тоннелей и гор к ним прибывали старые добрые зомби. Люди построили внизу целый лабиринт из камней, кирпичных стен и металлических труб. Это не могло не привлечь внимание Брума. Он приблизил картинку в шлеме и стал разглядывать хитроумные конструкции. Это была не просто замкнутая оборона вокруг проходов с гор, а долговременная ловушка. Брум понаблюдал подольше и убедился, что бедные зомби умудрялись заблудиться в строительных лесах. И что удивило его еще больше, некоторые жители кидали зомби подножный корм, всякую гниль, которую не могли съесть сами. Одна самая верхняя дорога с гор была свободна от зомби, ее огородили забором и к ней выдвигался довольно-таки хороший крепкий мост. Если на эту дорогу приходили зомби, то потом они неизбежно падали вниз, оставляя единственный проход в безопасности. В некоторых местах стены были прорваны и жители деревни пытались их забаррикадировать, одновременно отбиваясь от бешеных мутантов с помощью арбалетов и копий. Казалось, они были готовы к такому повороту событий и у них все было под контролем. Брум, наверное, понаблюдал бы еще немного за крестьянской жизнью, но тут он заметил, как надвигается новая волна зомбаков, среди которых были уберы и даже один босс. О, это ж дофига очков опыта. Обрадовался Брум и взялся за баранку автомобиля. Дроны уже давно обрисовали ему возможные пути, и ему лишь оставалось выбрать кратчайший маршрут. Он ехал вперед и надеялся, что крестьяне не успеют завалить убер-зомби, за которых давали так много опыта. Броневик едва съехал с горы, как сшиб несколько зомби-ловушек и раздавил сразу троих мутантов. Благо он заранее установил кучу камер на свою машину, чтобы фиксировать все смерти и получать опыт. Ковш броневика ломал все преграды на своем пути, колья и камни перемешивались с зомби и убивали их не хуже револьвера 50 калибра. Брум разметал еще десяток зомби и сокрушил половину лабиринта, как шар для боулинга. Такой заход испугал даже бывалых зомбаков и некоторые стали прятаться или спасаться бегством. Это возмутительно. А ну давайте играть. Усмехнулся Брум и надавил на тормоза. Он едва вышел из автомобиля, как принялся стрелять из автоматического дробовика направо и налево. Уж очень сильно ему хотелось провести быструю серию убийств и получить максимум очков. Доставщик Санчо едва успел за своим хозяином. Он подкатил к нему поближе и открыл контейнер. Робот уже давно знал, что для работы с зомби-хозяину требовалось много пушек. Часть простых зомбаков, увидев человека в пешей доступности, попыталась наброситься на него, они полегли первыми. Другие, что были поумнее, то есть уберы, сначала прятались, а потом попробовали зайти с флангов и тыла. Они выждали, когда Брум выпустит всю обойму и потом побежали в атаку. Но Брум достал из Санчо ни много ни мало пехотный пулемет «Печенек», специально заряженный бронебойными патронами для убер-зомбаков и зомби-боссов с крепкими черепами. В этот раз я подготовился. Каждый раз, когда Брум сталкивался с новым типом врага, он записывал его слабые места в специальный блокнот в оружейный, чтобы всегда готовить оптимальный инвентарь. В этот раз вы не заставите меня идти на перерасход патронов. Пулемет был в меру легким, и Брум, усиленный доспехами, легко смог завалить еще троих в голову. Бронебойные пули в этом случае прошибали черепную коробку и создавали кучу костяных осколков, которые быстро добивали зомби. Но все-таки их было слишком много, и тут уже было не до точности. Пришлось поливать их огнем и отступать к броневику. Брум запрыгнул на ковш и продолжил отстреливаться сверху. После того, как он завалил зомби-босса, остальные как-то притихли и решили сбежать. Два напуганных зомби побежали так, что пятки сверкали. Брум едва успел задеть одного в торс и ноги, потом солдат спрыгнул вниз и стал приближаться, чтобы добить выстрелом в голову. И тут раздался голос крестьян. «Стой, ты что делаешь?» Прежде чем ответить, Брум вначале добил зомбака. Он вздохнул с облегчением и убедился, что выполнил серию в 26 убийств. По классическим правилам шутеров каждая серия имела свое название до 24, а потом они все назывались «Годлики», и получил целых 2124 очков опыта, до левелу поставалось уже 7386. Лишь только потом он обернулся назад и сказал: «А чё не видно, зомбаков отстреливаю, можете не благодарить, всегда рад поучаствовать в старом добром ультранасилии, и не будем, ты нам весь бизнес загубил», — заговорил вожак деревни. Как водится при феодализме, воины-рыцари питались лучше остальных и поэтому выглядели относительно здоровыми. Они защищали деревню, а крестьяне выступали как рабочая сила и инструмент хозяйства. Группа из пяти рыцарей стояла впереди толпы и говорила за всю деревню. Они были одеты в темные кожаные одежды с самодельными металлическими доспехами, причем все были сделаны из одного сплава. Кто-то из них смог смастерить шлем, кто-то нагрудник, кто-то ходил с кувалдой и щитом, кто-то с огромной дубиной. За их спиной виднелась любопытная молодежь. У какой-то девахи в руках был розовый заяц, взятый из брелка у тех самых головорезов из банды быка. «Значит, фрат и его дружки точно здесь проезжали. Что я загубил?» – удивился Брум. «Мы берем дань с тех, кто проходит через наши земли. Если поделишься своим добром, то мы опустим мост и позволим пройти дальше в северные края. Сейчас все идут туда, и типа зомби помогают вам охранять территорию. Не хотите применять грубую силу собственноручно? Тебе какое дело, чего мы хотим? Как получается, так и живем. Ну это понятно, просто охреневаю над вашей смекалкой. Но коль зомби не осталось, то придется пройти бесплатно, чтобы уж все было по-честному», — Брум говорил сквозь шлем, который усиливал его голос. Но несмотря на это, опытные бойцы деревни не показывали страха и даже готовы были сразиться с воином Акрополиса. «С тебя тройной тариф, умник. Ты нам лабиринт разрушил и зомбаков распугал. А вот ни хрена, у меня работа такая, уничтожать биологическое оружие. Будете много вякать, я и вас запишу в эту категорию. Вы ведь тоже заражены белой чумой, вот гнида какая. Все нам порушил и еще убить собираешься? Мы столько тут вкалывали, чтобы не подохнуть с голоду, а ты просто хочешь свои правила соблюсти? А ты не суетись раньше времени, мы ведь всегда можем попробовать договориться как цивилизованные люди с помощью торговли. Я могу дать вам из своих припасов. Сейчас проверю бухгалтерию», — заглянул в Санча, достал счеты, сдвинул костяшки и продолжил: «Ровно ничего, так как моя миссия — вернуть их в Акрополис. Но, возможно, я могу расплатиться свинцом вместо еды». «Что ты имеешь в виду? У вас наверняка есть куча проблем, среди которых найдется и такая, которую можно решить грубой силой. Может, вам соседи-монстры мешают, или может, кабаны захватили озеро, а может, нужно перестрелять какую-нибудь надоедливую банду?» Хаем, вожак потер подбородок, потом посмотрел на своих собратьев, но они лишь пожали плечами. Он понял, что вся ответственность все равно лежала на нем, и вернулся к разговору. «Есть одна тема. У нас был колдун Вуду, который разбирался в зомби. Именно он и догадался построить лабиринт, чтобы использовать их. А во, очуметь начало. И что стало? Лабиринт служил нам долгие годы, но тут из пустоши пришла настоящая орда. Видимо, там стало все совсем плохо, и мутанты тоже решили переселиться. В общем, они проломили стены. Наш колдун Вуду каким-то чудом заманил их на себя и утащил на далекое болото. Мы кое-как справились с остальными, почти заделали дыры, и тут появился ты. Я так и знал, что это все игра. Стандартное игровое приключение. Приезжаешь в деревню, и тебе дают квест. Что? Не парься, это мысли вслух. Скажи мне только одну вещь. Этот колдун Вуду случайно не какой-нибудь старейшина деревни или типа того? Ну да, он старый, но пришлый. Говорит, что его изгнали из этого самого Акрополиса, а раньше он мутантов изучал. Вот это как раз то, что надо. Опытный человек, который может подсказать, где искать Ренката. Может быть, он даже его запомнил. Короче, я все сделаю, даже дорогу сам найду. Давай, приказывай своим людишкам разойтись, а то раздавлю вас ненароком на своей посудине. Оставь прицеп как залог. Успокойся, неужели ты не понял, что я тут не просто так? Я кое-кого ищу. Мне нужен этот ваш колдун Вуду, он моя нить к цели. Поэтому я уж точно его спасу. Что-то я сильно сомневаюсь. Ну, всегда есть план, господа. Давайте, расчехлите свои тесаки и посмотрим, кто кого зарубит. Я в принципе не против, за вас тоже дадут немного очков опыта. Брум молниеносно достал меч и демонстративно разрезал им колья, воткнутые рядом в землю. Местные воины внимательно присмотрелись к Бруму, трезво оценили свои шансы и решили разойтись по добру по здорову. Глава 7. Скрытое зло. Серость. Вокруг сплошная серость. Даже облака наверху и то серые. Разве это не прекрасно, Санчо? А то уже надоели эти пески и белизна. Но Санчо был не в настроении, Брум совсем его замучил, и поэтому он просто ждал приказа о доставке. Погода менялась не в лучшую сторону, стал моросить дождь. Впереди показался густой серый туман, и впервые за долгое время Брум почувствовал прохладу. Машина и технодоспехи, наконец, перестали работать на охлаждение. Но вместе с тем, датчики зафиксировали повышенный уровень биологической опасности, бактерии были повсюду, даже в каплях тумана. Броневик приблизился к высохшему озеру, впереди показался заброшенный порт и даже остовы кораблей, которые торчали острыми тенями из тумана. Брум поглядел на показания разведдронов и вздохнул. Судя по тепловым сканерам, там скрывалась куча зомби, но рельеф представлял из себя систему из кораблей разного размера, холмов, ям и даже пещер. Похоже, что в недавнем прошлом здесь была сейсмическая активность и часть озера провалилась в тартарары. Как ты думаешь, Санчо, может нам нужно просто подождать, пока этот чертов туман рассеется? Как скажите, сэр. С другой стороны, сейчас мне вспоминается притча о самурае, который хотел переждать плохую погоду под деревом. Он ждал, ждал и не дождался. Знаешь, что это значит, Санчо? Нет, это значит, что у тебя срочная доставка. Вы сейчас не шутите? Не поверил своим датчикам робот. Не очень. Нужно сыграть в разведчика и приманку. У нас ведь остались еще приманки для зомбаков. Нет, сэр, в моем контейнере нет ничего подобного. Ладно, пожертвуем банкой консервов, но оно того стоит. Искатели приключений вышли наружу. В этот раз Брум прикрепил вскрытую банку обычным скотчем и благословил Санчо на путешествие. Ловитесь зомби большие и маленькие. Робот спрыгнул вниз по крутому склону и стал пробираться вперед по грязному илистому дну. Брум поиграл глазами и открыл на мини-экране в шлеме картинку с камер робота. То, что он увидел, ему сильно не понравилось. Глубокая вязкая грязь и лужи, коварные болота и помосты из труб. Кто-то заранее исследовал эту местность, сделал свои проходы и теперь играл в партизаны с бедными зомбаками. Кто-то неожиданно напал на Санчо, кто-то очень прыгучий и сильный, видимо, у берзомби или новая мутация. В первый раз они промахнулись, Санчо отпрыгнул в бок и заехал за ближайший холм, Брум приказал вернуться ему обратно, но в следующий раз удача отвернулась от робота. Несколько зомбаков выплыли из болотной жижи и подпрыгнули к роботу с нескольких сторон. Они смогли окружить его и схватили за клешни с колесами. Началась жесткая возня, зомби делили добычу, потом показался зомби-босс, который разметал всех вокруг, сожрал консервы и поломал робота. Последнее, что увидел Брум, была картинка того, как зомби закидывает добычу себе на спину и тащит куда-то вглубь болот. «Какого черта, Санчо?» – возмутился Брум. «С каких пор эти зомбанутые охотятся на роботов вроде тебя?» «С нами, конечно, всякое случалось, но зомби всегда отпускали тебя обратно. Ты ж не мясной», — развел руками Брум и продолжил обдумывать происходящее. «Видимо, это слишком башковитые зомби. Они решили, что если ты двигаешься, то значит ты точно живой и тебя можно как-нибудь съесть. А вдруг они попытаются вскрыть его как ракушку? Ох, ну вы напросились. Настало время больших пушек». После всех рассуждений Брум вернулся в броневик и стал искать в ящиках подходящее оружие. В прошлый раз ему не понравилось, что бронебойные пули проходили сквозь тела зомби словно иглы и не обладали останавливающим эффектом, из-за этого приходилось стрелять им ровно в голову, что в горячке боя и в окружении врагов было несколько затруднительно. В то же время обычные боеприпасы, особенно экспансивные, неплохо калечили этих мутантов, можно было просто стрелять наотмашь по всем сразу, они корчились, падали вниз и появлялось время, чтобы разобраться с остальными. Но опять возникала проблема, как потом их по-быстрому добить, особенно учитывая, что теперь у них был очень крепкий массивный череп, широкие ребра, щиты и регенерирующее сердце. О, кто бы мог подумать, что ты, дорогой мой старина, окажешься таким актуальным. Брум бережно взялся за ящик с раритетным оружием и достал из него автомат Томпсона, сделанный в то время, когда люди почему-то пользовались чрезмерно мощным 45 калибром. Сейчас это орудие труда подходило как никогда ранее. Большой барабан с патронами, автоматический режим стрельбы, но не слишком быстрый, как у УЗИ, который мог выкинуть все за несколько секунд, и мощный боеприпас, способный как остановить, так и расколоть череп и, естественно, крутой внешний вид. Недостатки в виде тяжелого веса и надежности компенсировались тем, что технодоспехи усиливали Брума, и ему было проще носить такую игрушку, к тому же он точно не собирался погружаться в болото и пачкать автомат. Брум планировал идти строго по мостам, которые, наверное, сделал так называемый колдун Вуду. Ну, погнали. Брум побежал вдоль крутого берега в поисках цивилизованного входа в болото. Он пробежал целый километр, но так ничего и не нашел. Пришлось остановиться и подумать еще раз. Так, что-то тут не так, наконец дошло до него. Если ты бежишь от зомби, то тебе лучше сократить дорогу, потому что они более выносливые. Значит, вход должен быть рядом с дорогой, откуда я только что ушел. Но там ничего нет. Почему? Судя по рассказам, этот вуду-колдун умный старпер. А ведь действительно, если за тобой по пятам гонится зомби, и ты просто заходишь на помост, то они последуют той же дорогой. Это бессмысленно. А что если вход замаскирован? Хм, надо проверить. Брум помчался обратно. Он проделал этот путь еще быстрее, подбежал к берегу и стал внимательно оглядываться. Вокруг были камни, глина, полуразложившиеся водоросли и плесень, кости, торчащие из грязи, но никаких следов надежного спуска, сделанного рукой человека. Брум пошел аккуратно обходить берег с другой стороны. Он зашел на пристань и подошел к ее самому концу. Глаз солдата вскоре заметил что-то неестественное там внизу, из грязи проглядывали квадратные силуэты. Ага, вот и вход на уровень. Он спрыгнул на грязный плот и раздался характерный звук хлюп. Первый шаг был сделан успешно. А крепким должен быть этот старик, чтобы такие прыжки сходу делать. Странно, опять задумался Брум, но ненадолго. Судя по всему, когда колдун спрыгнул вниз, зомби сиганули следом и капитально увязли в трясине, и когда они попытались выбраться, то перемешали всю глину, словно застрявшие вездеходы. Через пару прыжков Брум ступил на нормальный сплошный помост. Теперь можно было просто идти вперед, но из-за тумана видимость была в пределах 3 метров. Пришлось продвигаться неспешно и выжидать того самого момента, когда зомбаки перестанут стесняться. Путь был витиеватым, с развилками и с пропусками, нужно было постоянно выбирать дорогу и возвращаться из тупиков. Это было сделано специально, на тот случай, если зомби догадаются, что нужно идти по помостам. Вместо стен в этом лабиринте выступали ржавые корабли и скалы, которые раньше были на самом дне озера. Технодоспехи Брума предупредили об угрозе через 10 метров, впереди были источники тепла. Брум присел на колено и приготовился стрелять. Тут кто-то вылез из трясины и схватил его за ногу. Технологии костюма тоже были не идеальны, и они пропустили врага, который прятался под самим помостом. Брум сразу же выпустил очередь в предполагаемое место, задел руку и, видимо, голову, потому что хватка быстро ослабла. Из-под помоста стали вылезать еще зомби, и очень скоро они об этом пожалели. Брум не мог не нарадоваться своей новой игрушке. Автомат Томпсона идеально подошел к этому типу врагов. Несколько пуль в корпус и враг корчится. Он прошел заградительным огнем по кучке из 3 мутантов, и они даже не успели приблизиться к нему. Потом каждому по 2 пули в голову, и больше никаких вопросов. Эти зомби, наконец, упокоились. Брум вернулся в стойку и прицелился в туман. Зомби почему-то остановились и более не спешили приближаться. «Да ладно вам, парни, вы мне загубили серию убийств. Смелее. Цып-цып-цып, кис-кис-кис, у меня для вас есть коробка люлей, и ее уже пора распечатывать. Куда катится мир? Даже зомби стали все усложнять». Вздохнул Брум и задумался. Тут он вспомнил, что в прошлый раз особо умные убер-зомби выждали момент, когда он стал перезаряжаться. «Минуточку, да неужели вы понимаете эти звуки?» Брум выпустил 2 короткие очереди по направлению в зомби, а потом отсоединил барабан с патронами. Едва зомби это услышали, как побежали в атаку. Брум сразу же вставил его обратно и продолжил веселье. Однако он немного перехитрил самого себя. Врагов оказалось слишком много, и даже барабана патронов на них не хватило. Брум повалил еще пятерых, а потом пришлось перезаряжаться уже по-настоящему, а времени на это уже не хватило. Брум отпустил автомат Томпсона, который был перекинут поясом через плечо, потом прикрылся щитом и достал убер-ружье из ранца. Первый зомби неудачно вляпался в его щит, второй оттолкнул растяпу и уже увидел дуло ружья. Брум последовательно нажал на спусковые крючки и задел еще четверых. Первая волна зомби теперь лежала внизу и восстанавливалась, но на звуки боя не стали сбегаться остальные. Технодоспехи забубнили об угрозе со всех сторон. Брум отбежал назад и приблизился к старому рыболовецкому судну, которое лежало на боку. Он подпрыгнул, стукнул каблуками и с помощью суперпрыжка очутился наверху. Он залез на самый верх и принялся звать зомби. «Вот, молодцы, давайте все сюда». А сам стал вставлять новый барабан с патронами в автомат. Несчастные зомби-дикари пытались забраться по скользкому брюху судна, но падали, а самые везучие еще и получали пули 45 калибров в голову от Брума. Теперь он не спешил и постепенно отстреливал поголовье, одновременно с этим набирая очки опыта. Через серию в 8 убийств уберзомби внезапно охладели и стали отползать обратно. «Да вы издеваетесь!» – орал на них Брум. «Вы чё ваше творите? У меня сейчас сердце кровью обливается. Вы загубили прохождение всего уровня». Такой эпик был. Напоследок он успел убить еще троих, но солдату все равно было обидно. Не веря своим глазам, Брум продолжил стоять и ждать, когда его любимые заклятые недруги вернутся, чтобы докончить веселуху. Но никто не спешил сражаться с Артуром Брумом. Вместо безумных криков зомби, он услышал звук флейты. Кто-то исполнял симфонию «Одинокий пастух» на всю округу. И именно эти звуки и заманивали зомби в центр болота. Наконец Брум спустился, подошел к тяжело раненым зомби, которые не успели сползти с помостов, и добил их мечом. До левелуп осталось 5706. Только после этого он решился пойти на звук флейты. Как оказалось, это было совсем рядом. Через несколько поворотов он увидел большой грузовой корабль, в его корпусе виднелась пробоина трещина, откуда высыпалась куча металлических труб разного размера. Это был ответ на еще одну местную загадку, видимо именно отсюда крестьяне таскали трубы для чистокола и помостов. К своему удивлению Брум не увидел зомби вокруг корабля, они ходили где-то рядом, но не собирались даже приближаться, внезапно они все перестали быть агрессивными. Брум, как всегда, действовал с паранойей. Он зашел внутрь трюма, прошелся по грузовому отсеку, поднялся по лестнице наверх и увидел интересную картину. На палубе на складной табуретке сидел высокий мулат, играющий на флейте свою симфонию. Его внешний вид отражал огромное количество боли. Вся его рубцовая кожа была покрыта шрамами от укусов. Рядом с мулатом присел зомби-босс в полудреме. Он не проявлял никакой активности и даже облокотился на борт корабля для отдыха. «Касим». Брум подошел поближе и задал главный для него вопрос. «Я ищу друга, мне нужна помощь. Сигнал пропал совсем недавно, он должен быть где-то по северному направлению». Мулат отложил флейту, но, к счастью, зомби от этого не проснулся. Мулат внимательно присмотрелся к своему новому собеседнику, посмотрел на его забавный автомат и только потом ответил. «Приветствую тебя, Джон Доу. И, видимо, ты немного особенный Джон Доу, раз первым делом заговорил про поиск друга. Какой еще нахрен Джон Доу? В старые времена так называли неустановленных личностей». Голос Мулата был на редкость спокойным, но его взгляд сверлил Брума подозрительностью. «Я уже встречал солдат Акрополиса вроде тебя, Джон Доу, и все они были как раз без личности, без прошлого и будущего, блуждающие в собственных иллюзиях. Несчастные, отравленные наркотиком от Николь Хорн. Трудно вспомнить человека, который принес в наш мир больше безумия, чем она. Поэтому я и называю вас Джонами Доу. Я знаю, кого называют Джонами Доу. Я про то, что на кой хрен меня так называть, если можно спросить имя. Меня зовут Артур Брум, и я по срочному делу, мне надо друга спасать. Еще раз говорю, он где-то там указал направление. Ну что ж, Джон Доу, ты, наверное, заслужил того, чтобы я запомнил твое имя. А меня зовут Касим Хазретлири, биоинженер высшего уровня, специализируюсь на вирусе черного бешенства. И как специалист в данном вопросе, могу сказать, что спешить тебе уже некуда. Только если у твоего друга нет таких же технодоспехов. Мой друг, робот-доставщик модели Pacmobile 03, его вообще не должны были трогать. Поэтому совершенно непонятно, что они с ним могут сделать. Его забрала такая же штука, как этот монстр. Касим медленно повернулся, чтобы взглянуть на зомби-босса, сидящего слева от себя, потом также медленно обернулся к Бруму. Это не монстр и не чудовище. Это человек, которого свели с ума с помощью биологического оружия. Нет большей трагедии, чем человек, низведенный до животного состояния. Что касается твоего друга, Артур, то можешь не волноваться, если он действительно робот, то такой субъект должен его скоро выбросить и оставить в покое. А насчет потери сигнала, то я знаю пару таких мест, где как раз есть сильная магнитная активность. Что же мы ждем? Давайте выдвигаться. Какой же ты простой, Артур, улыбнулся Касим и исполнил еще несколько нот на флейте. Он задумался и покрылся сомнениями. Обычно я не помогаю солдатам Акрополиса. Вы словно машины смерти, не знающие ничего человеческого. Но твои вопросы и поступки говорят об обратном. Я бы хотел задать еще пару вопросов, чтобы убедиться в этом. Считай это проверкой. А можно побыстрее? Только, если в этом есть необходимость. Сейчас спешка принесет только лишние проблемы, потому что зараженные укладываются спать. Не стоит им мешать. Вы уверены? Более чем. Я делаю это все далеко не в первый раз. Ну хорошо, тогда давайте. Начинайте свою проверку. Какова твоя конечная цель, Артур? Что? Я же сказал, что спасаю друга. Типичный солдат Акрополиса, живущий только настоящим моментом. Я имел в виду то, что вряд ли ты оказался здесь ради спасения робота. Ведь так? Давай вспоминай, зачем пожаловал. А ну да, хороший вопрос. Но если так задуматься, то ответ тот же. Я ищу приключения и новых друзей. Это позволяет наполнить мою жизнь смыслом. Удивительно и забавно. На моей памяти еще никто так легко не отвечал на вопрос, в чем состоит смысл его жизни. Это похвально. Но я вынужден повториться в третий раз, Артур. Я постараюсь быть предельно точным. Какие приказы Акрополиса ты сейчас выполняешь? У меня была миссия доставить броневик с прицепом в сам Акрополис. Но я отвлекся. Пользуясь возможностью свободного исполнения приказов по обстановке, я самовольно взялся за поисковую операцию. Я ищу некоего Макса Ренкота, который якобы служил со мной на одной военной базе. Я лишь недавно обнаружил странное послание от него на складе. И потом, когда стал отвозить груз в Акрополис, обнаружил его след, который привел в вашу деревню. Кстати, вы как старейшина могли застать этого Ренкота. Это должен был быть еще один солдат Акрополиса в технодоспехах. Мой ответ – да. Он был здесь много лет тому назад. Хотя, насчет времени я могу ошибаться. У нас нет календаря, а я уже давно перестал считать дни и месяцы. Он был во вменяемом состоянии, я бы сказал абсолютно нет. Он выглядел как настоящий рыцарь ада. Черные доспехи с красными линиями в виде огня, а на шлеме демонические рога. Он прошелся через нашу деревню как мясник, размахивая своим огромным мечом. Я еще помню, как он кричал: «Я, Аластер, гнев Божий!» Все, кто мог, убежали от него, а я остался сидеть у костра и практиковаться с флейтой. Вы даже не попробовали убежать? Касим не знал ответа, просто у меня не было настроения бегать. Этот безумец подошел ко мне, уставился в упор и, видимо, решил, что я иллюзия. У человека явно была проблема с головой, может быть, он даже не отделял сон от реальности. Судя по его поведению, это было именно так. Я посмотрел на него, убрал флейту и спросил, как его зовут и чего он хочет. Он сразу же изменился, впал в ступор на минуту и потом ответил, что его имя Макс Ренкот, и он ищет Николь Хорн. Я указал ему дорогу на север, куда уходили все изгнанные из Акрополиса, и на этом все. Больше я его не видел. Если Николь Хорн изгнали так же, как и меня, то она должна была отправиться в ту сторону. Что он сказал? Что его зовут Аластер. Да. Ох ты ж, по ходу дела, это чемпион. В рейтинге игры самое первое место занимает человек как раз с таким никнеймом, Аластер. Судя по очкам опыта, он не ест, не спит, а только убивает всех подряд. И ты хочешь вернуть этого человека в Акрополис? Зачем? Он уже на своем месте. И я ни за что не поверю, что ты решил отправиться в столь опасное, трудное и долгое путешествие только потому, что тебе нечего делать. Просто решил выбрать именно эту миссию и пошел в путь. Что-то не то в твоих показаниях, если так можно выразиться. Зачем тебе этот Рэнкот на самом деле?» Артур Брум выдохнул и собрался с мыслями и собственными страхами, которые он упорно закрывал в своем шкафу со скелетами. Рэнкот бросил употребление ультраскипа и стал сходить с ума. В своем послании он упомянул про это. «Я боюсь, что меня ждет такая же судьба. Хотя это довольно трудно описать, когда ты находишься под воздействием ультраскипа. Вокруг меня приятная атмосфера игры, словно это красивый сон без тревог, все лишнее и плохое не существует. Но недавно меня вызвали в Акрополис, поставки препарата прекратились, а мои собственные запасы как ни кстати закончились. Я еще нахожусь под воздействием ультраскипа, все-таки я принимал его долгие годы, но мой мозг, лишившись этого вещества, неизбежно перестраивается на другие рельсы. Пелена сна постепенно ослабевает. Так чего ты хочешь, Артур? Чертовски хороший и сложный вопрос. Игрок просто продолжает проходить уровни, солдат просто выполняет приказы. У нас не может быть сложной мотивации и сомнений, но они все-таки существуют. Они скрыты в моей интуиции и в подсознании. Зачастую, когда приходит время действовать, я уже знаю, что нужно делать, а потом снова забываю. Интуиция говорит, что я не могу вернуться в Акрополис, это всего лишь призрачное видение. У меня ничего нет, кроме робота Санчо и этой самой игры. И я должен держаться за этот прекрасный сон, чтобы он не превратился в кошмар. Я должен найти Николь Хорн, чтобы получить ультраскип или замену. Так почему ты не можешь вернуться в Акрополис? Не могу сказать. Сейчас мне кажется, что тот Акрополис, который мы знали, уже давно не существует. Осталась только эта игра, как последний призрак прошлого, а все остальное обман, смертельно опасная иллюзия, которая исчезнет, когда ты к ней приблизишься. Хорошо, я не буду больше тебя мучить, Артур. У нас есть еще немного времени, после этого мы пройдемся по заветным уголкам и найдем твоего так называемого друга. Просто друга, без так называемого. Я, конечно, все понимаю, но этот Санчо не может ответить тебе той же взаимностью. Мы стремимся выбрать ту реальность, которая нам подходит лучше всего. И для человека совершенно естественно очеловечивать все вокруг себя, сказал тот, для которого больные люди – это монстры. Ну ладно, не будем уходить в бесполезную полемику. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы поделиться своей историей в ответ, чтобы ты понял, с кем имеешь дело, и что я попрошу взамен. Очень давно, можно сказать в другой жизни, я искал средства от белой чумы. Я представлял ту молодую плеяду ученых Акрополиса, которая хотела сделать прорыв. Мы искали способ вернуться к освоению планеты, мы искренне полагали, что нельзя замыкаться в этом загробном мире. Помнится, что это именно мы начали саркастично называть Акрополис Некрополисом. Касим поддался ностальгии. Ну так вот, я предложил революционный способ решения наших проблем. Человечество должно сделать эволюционный скачок с помощью вируса черного бешенства, мы должны стать мутантами, чтобы спокойно прижиться на поверхности. До этого я изучал вирус и пришел к выводу, что изначально это было средство по созданию суперсолдат, но его попросту не смогли довести до ума. Это нормальное явление, когда сложное средство приводит к множеству побочных явлений. Нам всего лишь оставалось убрать дефекты и довести готовую технологию до приемлемого состояния. Брум не мог не влезть в спор и задал вопрос. Но черное бешенство не защищает от субстанций. Мутации делают человека сильнее и повышают иммунитет, но это лишь замедляет болезнь. Да, это так. Касим посмотрел на свою руку со шрамами, откуда капал белый гной. Но это самое перспективное направление. Данные мутации позволяют продлить борьбу с белой чумой на 10-20 лет, ничто более не дает такой результат. По моим расчетам, мы могли бы модернизировать вирус бешенства, усилить мутации, убрать всякую деградацию нервных клеток и вырастить пару поколений мутантов прямо на поверхности. Благодаря отбору, мы бы смогли увеличить время жизни еще на 20 лет, а потом, может быть, получили бы полное избавление. Нужны были лишь добровольцы, смелость и терпение. Но тогда бы белая чума навсегда бы осталась на нашей планете, она жила бы в наших телах, Касим усмехнулся. Ты говоришь так же, как они. Все веришь в изначальный план, хочешь дождаться конца, полного вымирания, думаешь, что все споры белой чумы рано или поздно умрут, а если она сможет уснуть во льдах, или научится жить в подземных источниках воды, в которых полно минералов, угля, нефти и других сложных химических веществ. Мы уже наблюдали, как эта проклятая зараза умеет видоизменяться и преподносить сюрпризы. Я более чем уверен, что белая чума найдет не один способ сохраниться. И когда эти наивные глупцы из Акрополиса выйдут обратно на поверхность, их ждет катастрофа. Едва они начнут осваивать планету, как бактериальная субстанция снова начнет их пожирать. В лучшем случае мы просто потеряем время и опять вернемся в Акрополис. Ау, засомневался Брум, а это интересная мысль. Чутье подсказывает, что всегда нужно делать запасные планы. Вот именно. Молодец, вижу, ты действительно хороший, Джон Доу. Я тоже думал, что будут сложные дебаты, но я смогу убедить хотя бы часть научного сообщества Акрополиса. Смогу хотя бы вызвать у них сомнения. А меня просто выкинули пинком под зад как угрозу обществу. Сама мысль о том, что можно выйти наружу, привела их в ярость. Я вижу, вы добились больших успехов в своем направлении, вы ведь успели представить им свои результаты, неужели их это нисколько не впечатлило? Нисколько. Если тебе интересно, то могу поделиться самым сокровенным, что есть у ученого, знаниями. У меня были добровольцы, которые умирали от неизлечимых болезней, они уже лежали подключенными к системе жизнеобеспечения, их жизнь превратилась в кошмар. Многие из них думали об эвтаназии. Я предложил им попробовать специальную ослабленную версию вируса черного бешенства. Большинство из них нормально перенесло вакцину, их организм полностью поборол вирус. Тогда я вколол чуть более сильную версию, и так продолжал до тех пор, пока человеческий организм мог сопротивляться. Вскоре начались ограниченные мутации, которые практически не затронули головной мозг. Все исследования проводились под строгим карантином. Мы свели риск к минимуму. Выжившие вернулись к нормальной жизни, они снова могли ходить, дышать и есть. Хотя их кожа стала неестественного цвета, но это мелочи по сравнению с тем, что было с ними до выздоровления. И что стало с вашими пациентами? Совет Акрополиса единогласно принял решение, что их надо изгнать в пустошь, вместе со мной. Так как я их лечащий врач, то должен был нести за них ответственность. Они хотели устроить из этого дела показательную расправу, чтобы больше никто не думал о способах вернуться на поверхность без их ведома. Я кое-как добился разрешения на проведение последнего эксперимента над самим собой. И вот я стал тем, кем я есть сейчас. Мы нашли это поселение и попытались улучшить жизнь местных. Я остался, так как хотел продолжить исследование черного бешенства, а здесь как раз было полным-полно зараженных. А мои оставшиеся пациенты ушли дальше на север, где якобы были лучшие условия жизни. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы освоиться с новой ролью. Вирус дал мне новые силы и аппетит, я мог путешествовать на многие километры, искать припасы и не бояться зараженных. Вначале они воспринимают меня как добычу, но после первого укуса уже признают за своего. А флейта, как она действует на зомби? В чем прикол?